Глава 7. Камень. На заснеженном горном хребте выделялись фигуры мужчин в длинных косматых накидках и шкуры криворога. Люди в ВУ не прячутся, знают, что не добраться до них никак. Вот с чего они к ним прицепились. Преследование продолжалось с того самого дня, как Энку притащил на ночную стоянку волчонка. И каждый раз это были разные группы местных охотников, по несколько человек. На широкое равнение столь навязчивое внимание, пусть и тревожило, но забот не принесло. К ним не подойти незаметно. Но сейчас долина сузилась. Путь прижался к подножью гор, и теперь ничто не мешало людям в ВУ внезапно напасть на растянувшийся караван и сбежать обратно в горы по неприметным тропам. Ни одного его раздражало это соседство. Вон Эхоут грозит им своим копьем, но как-то вяло это делает. «Не достанешь ты их!» В знак согласия неугомонный трясет своей бородкой. Когда люди в ВУ показались в первый раз, поднялся нешуточный гвалт. И мужчины, и женщины, и даже дети грозили им кулаками, швыряли камни в их сторону, пугали криками. Теперь же не обращают на них никакого внимания. Привыкли. Только Эхоут все никак не успокоится. И сейчас, кажется, у него созрела новая идея, как от них избавиться. «Если отдать им маленького ВУ, которого принес Энку, то они уйдут!» Недолюбливает Эхоут зверька, который живет в семье Грхы. Если бы Большеносый не проводил с ним все свое время, то давно, улучив момент, он проткнул бы его ударом копья. «Если Энку узнает, что ты замышляешь против его ВУ, то убьет тебя!» «Скоро вечер. Местные кроманьонцы куда-то пропали. Похоже, им надоело стоять на одном месте. Застоялись. Да и куда люди долгой дороги денутся со своими неповоротливыми санями? Даже если охотники в косматых шкурах просидят несколько дней в одной из небольших пещер, которыми изъедены здешние горы, то они легко их догонят». И Мэла, торопливо жуя, за раз проглотила кашу жиром, выудила из своего горшка кость с кусочками мяса и исчезла. Андрей и рта не успел раскрыть. Эсика, между тем, не проявляла признаков беспокойства. «Куда она пошла и зачем ей кость?» «Отнесла в ВУ, которого Энку принес». Пора бы ему поближе познакомиться с ручным волком Большеносова. «Уав!» Зверь, похоже, чувствовал себя хорошо. Густая шерсть блестела, а сам он дремал рядом с разбросанными костями, не обращая внимания на крики собравшихся детей. И даже привязанная к шее веревка из кожи не очень его беспокоила. Андрей осмотрел зверя. «Ты не сможешь все время держать ВУ привязанным, Энку. Не пора ли освободить его? Веревка натерла ему шею». «Если ВУ сбежит, то я не смогу догнать его». «Он уже давно у тебя, не убежит. А так ВУ заболеет и умрет, и не сможет тебе помочь на охоте». Лишившийся поводка волк продолжал дрыхнуть, пока не почувствовал, что его ничего не связывает. Он вскочил на ноги, помотал головой и в несколько прыжков исчез в темноте. На Энку жалко было смотреть. Посоветовал бы ему освободить ВУ не Эсу, а кто-то другой, то тому точно бы не поздоровилось. Андрей утешил его. «Он вернется, Энку. Мы далеко ушли от места, где ты его нашел. Не отыщет пути назад. И где он еще найдет столько вкусных косточек в этих заснеженных горах?» Сам он не совсем был уверен в собственных словах. Кто знает, что творится в голове у первобытного волка. Волка, еще не успевшего превратиться в собаку. «Уаф! Уаф! Уаф!» Андрей выскочил из саней и подхватил копье, которое ночью всегда лежало между полозьев. Поздний зимний рассвет. Солнце только осветило верхушки гор. В долине уже почти темно. Неужели люди в ВУ решились напасть? «Уаф! Уаф!» Волк надрывался. Андрей побежал на голос зверя. А за ним, мало что понимающие в происходящем, сонные мужчины с копьями и ножами. «Он вернулся, Эсу!» Энку держит на руках своего волка. Боится, что опять убежит. «Отпусти его, никуда он не денется!» Вот только почему он так выл? «Это люди в ВУ. Зверь их учуял. Они поняли, что незаметно к нам не подойти. Выпустили стрелы и убежали». Энзи принес две стрелы. Андрей осмотрел их. Странные оказались у стрел наконечники. Неровный треугольник и кривоватый четырехугольник. Они летают вообще. Запустил одну из лука младшего охотника. Как ни странно, воткнулась туда, куда и целился, в шкуру быка. Пробить не пробило, но мелкого зверя или оленя ранить можно, не говоря уже о человеке с его тонкой кожей. Хорошо бы обитатели здешних скал после этого нападения решили, что люди долгой дороги им не по зубам, и, наконец, ушли на свои стоянки. Но зачем они напали? или таким образом подгоняют их, чтобы не задерживались на равнине, которую они считают своей. Сани двигались в отдалении от длинной отвесной горы, которая никак не хотела заканчиваться. Вершина ее была скрыта в облаках, отчего она казалась стеной, растущей до небес. Даже на таком расстоянии гора выглядела страшновато, словно кто-то небрежно выровнял ножом скалы, отделив от горы огромные неровные валуны, теперь переградившие им дорогу и далеко укатившиеся от подножья. Караван встал. Тупик. Длинная дорога – это так называемая «стена Фархада», памятник природы современного Ирана. «Не пройдем мы здесь, Эсу!» Обычно спокойный Лэп ударил по глыбе топором. Камень ответил глухим звуком. «Дальше валяется еще больше камней, отвалившихся от горы!» С идеей обойти завалы по самому краю ничего не вышло. «Надо внимательно все здесь осмотреть. Вдруг удастся расчистить путь. Прошло же здесь как-то большое стадо быков. Правда, животным не надо было таскать тяжелые сани». Охотники, перекликаясь и растянувшись, двигались через валуны. Так Андрей надеялся быстрее найти проход, доступный для их саней. Наткнулись бы они на следы стада быков, прошедшего здесь, им было бы легче обнаружить путь. Однако с тех пор, как они зашли в эту долину, несколько раз выпал мелкий снег, который надежно их скрыл. Если они и были, то сейчас их не найти. Энзи смахнул снег с вершины обломка скалы и посмотрел в направлении горы, затем в противоположную. Неужели что-то увидел? Андрей поднялся к нему, осмотрелся вокруг и разочарованно вздохнул. Все те же завалы из обломков скал серого цвета. Казалось, что чем дальше от горы, тем они крупнее. Пора возвращаться. На этом месте легко переломать ноги или провалиться в щель между камнями. Уставший Андрей прилег на шкурах криворога отдохнуть у небольшого костра. Согревшись, он незаметно уснул, а когда проснулся, то увидел сидящего рядом на корточках Энзи. Вот никогда не разбудит. Так и будет ждать, пока он не отоспится. «Я нашел проход вдоль горы, только надо убрать один большой камень». Чем дольше Андрей шел за Энзи, тем больше удивлялся. Они практически уперлись в каменную стену. У подножья горы тень показала на сросшуюся с горой цельную глыбу в 4 его роста. «Путь находится за ним». «Так он одно целое с горой. Как ты его уберешь?» «А потом что, нет таких камней?» «От горы его отделяет трещина, а дальше камни не такие большие, их можно откатить». Не дожидаясь Андрея, Энзи перелез через препятствие. За камнем открылась узкая дорожка, усыпанная щебнем. Как ни странно, чем ближе к горе, тем меньше камни. Частично путь забирался под образовавшийся под горой карниз. Страшновато. Казалось, что висевшие над головой камни в трещинах в любой момент могут обрушиться им на головы. Дорогу вдоль горы они прошли до конца. Еще в двух местах ее перекрывали упавшие сверху глыбы. Но их вполне можно перенести, чтобы могли пройти сани. А вот с монолитом придется повозиться. Андрей угрюмо смотрел, как сын Иквы самозабвенно бьет по глыбе молотком из черного камня. Второй день он здесь вместе с мастерами и каменщиками, а камень все так же перекрывает им дальнейший путь. «Не откалывается! Крепкий камень!» Сын Иквы отбросил в сторону свой молоток. Жаль, Андрей надеялся, что уж человек, который разбирается в камнях лучше всех на свете, что-то да придумает. Криком остановил каменщиков, которые, судя по доносившемуся глухому стуку, увлеченно лупили молотками по преграде с другой стороны. Не стоит зря тратить силы. «Ты сможешь сделать несколько дыр по краю? Тогда можно забить в них колья и поливать водой. Они распухнут и поломают камень». Сын Иквы отрицательно покачал головой. Не верит, что мягкое дерево сломает крепкую породу. Или в самом деле не может достаточно быстро просверлить ее на нужную глубину. После паузы каменщики опять застучали своими молотками. Скучно им просто стоять без дела. Проголодавшийся за день Эру смотрел, как сын Иквы раздувает огонь между плоскими камнями и ставит на них большой горшок. Нет смысла терять время на дорогу до стоянки и обратно, когда можно переночевать прямо у камня, а утром снова попытаться освободить себе путь. Но сын Иквы перестарался, подкладывая дрова. От сильного жара горшок развалился, раздался сухой треск лопнувшего камня. Появился вонючий дым от залитых водой дров. Эру отвесил крепкую затрещину неуклюжему младшему мастеру. Внимательней надо быть. Теперь ему и каменщикам вместо вареной каши с жиром придется жевать твердую вяленую рыбу у пеши и заедать зерном, поджаренным на плоском камне. Все загрустили. Только Эсу чему-то радуется, показывая белые зубы в улыбке. Утром Эссу первым делом запретил бить по скале молотками. Все равно это дело бесполезное, а сказал всем собирать дрова и обкладывать ими монолит. Сына Иквы отправил на стоянку к старшей, чтобы она послала к ним женщин с деревом. Всем, что есть, а еще с горшками с водой. Камень уже и не виден, за образовавшейся горой хвороста, сухих коряк и поломанных полозьев. Эру подбросил к основанию очередную охапку дров. Хромой мастер понял, чего хочет добиться Эссу, но сомневается, удастся ли затея. Эта глыба совсем не похожа на треснувший в костре булыжник. «Поджигай!» Ветер нес дымы от огромного костра прямо на гору. На ровном сером камне горы появился черный след. Жар был такой, что отогнал любопытных на несколько десятков шагов. Пора, костер прогорел. «О-о-о!» Кто-то обжегся паром, в который мгновенно превратилась выплеснутая на раскаленную каменную поверхность вода. Остальные оказались осторожнее. Выливали воду сбоку и сразу же пятились назад. Жаль только, что сверху этот камень не полить, очень уж высокий. «Что теперь, Эссу?» Эр осторожно подошел к почерневшему от сажи камню и осторожно тронул его ладонью. Тут же отдернул руку. Горячий, несмотря на то, что на него вылили всю принесенную женщинами воду. «Он треснул?» Сын Иквы осмотрел внешне целый монолит. Стал под ним, а затем размахнулся, чтобы нанести по его поверхности крепкий удар молотком. «Стой!» Андрей остановил его. «Завалит еще. Кто знает, как поведет себя камень после такой обработки огнем. Бей по краю и сразу же отходи!» Предосторожность оказалась не лишней. Едва сын Иквы ударил по нему своим орудием, как целый пласт толщиной с три кулака откололся от монолита и упал на землю, подняв в воздух тучу пепла. К сыну Иквы с радостными воплями на помощь побежали каменщики, чтобы развалить внезапно смягчившийся камень. Однако дальше дело пошло тяжелее. Отваливающиеся пласты стали тоньше, камень зашелушился, а по краям появились отметины от усердных ударов молотком. «Середина камня все такая же крепкая!» Чумазый от сажи сын Иквы наконец сдался. «Мы будем жечь этот камень столько, сколько понадобится!» Андрей не видел повода для беспокойства. В их положении лишний день ничего не решает. Главное, что они знают, что делать. Эру набрал в ладони мелкого щебня. Вот и все, что осталось от прикрывавшего им путь препятствия, не считая, конечно, больших плит. Интересно, если нагреть эту гору, она тоже рассыплется? Это сколько же дров понадобится? «Толкай, Эру!» Энти, его женщина, показала на сани. Позади слышны недовольные голоса длинноногих, наступающих им на пятки. Не хотят ждать, пока он думает. Мастер выкинул из головы глупые мысли и, подтягивая ногу, пошел к саням. Пусть ему и не хочется идти в темный проход, нельзя отставать от ушедших вперед. Дорога эта не самая простая. Очутившись под карнизом горы, Эру недовольно пригнул голову. Очень уж низко висели над ней камни. Страшно. Идущие позади ворчливые длинноногие затихли. Похоже, и им стало не по себе. В тишине слышен шорох скатывающихся по стене мелких камушков. Эру прибавил шагу, и только когда дорога вывела их на свежий воздух, он вздохнул с облегчением. Но обрадовался он рано. Прежде чем обойти весь путь до конца, им пришлось еще несколько раз нырнуть под карниз горы. Эру казалось, что они идут с целую вечность, и дорога никогда не закончится, пока они не оказались в сквозной пещере. «Смотри, Эру!» Энти показывает на стену пещеры, где виднеется изображение нарисованной красной краской головы Грхы. Опять младшие со своим голубоглазым мужчиной постарались, значит, у них было время и желание заняться рисунком. Стены перестали давить на плечи. Опасность остаться здесь навсегда погребенными под рухнувшими камнями миновала. «Пойдем быстрее, Энти, выход совсем рядом!» Чем дальше на восток, тем ниже становились горы. Андрей обернулся назад. Три дня прошло, как они преодолели завалы у отвесных скал, а двуглавая гора никак не хочет отпускать их, все так же нависает над горизонтом. Караван совсем растянулся. Верный признак того, что люди устали, и не получается сохранять дистанцию между Десте. Пора передохнуть, хотя и не хочется терять время. Люди в ВУ оказались на редкость упрямыми, продолжали преследовать их по пятам, однако попыток напасть больше не предпринимали. Интересно, что они едят? Дичь в скудных горах практически не встречалась. На глаза попадались только пугливые криворогие, которые при виде охотников в несколько прыжков исчезали в окрестных скалах. Андрей помечтал, что одно из животных сорвется с высоты, и он, наконец, поест свежего жареного мяса. И не он один, похоже, думал об этом. «Уав!» — появился Энку со своим ву и коротким копьем. Куда это он собрался? «Я заметил рядом несколько криворогов, Эссу. Зимой они прячутся на крутых склонах, где много сухой травы и мало снега. Отыщем их, и тогда вечером на костре у нас будет жариться свежее мясо». «Почему бы и нет? Все равно, раньше, чем через несколько дней, дальше они уже не пойдут». Волк Энку, на взгляд Андрея, вел себя бестолково. Вместо того, чтобы бежать вперед и искать добычу, он кружил вокруг них, путаясь под ногами. Пытался с рычанием разрыть одному ему видимые мышиные норки. Один раз даже сбил с ног увязавшегося с ним Лепу, который воспользовался возможностью на время улизнуть от старшей. Большеносый, между тем, уверенно вел их все выше и выше, в поросшие редким кустарником горы. И только отмахивался на предложение Андрея, что криворогов здесь нет и лучше поискать их в другом месте. «Нам надо найти луг, где много травы. Стадо выйдет к нему пощипать травы вечером». После блуждания по склонам горы Большеносый обнаружил все-таки свежие следы, которые привели на небольшую поляну под скалой с кочками из высохшей травы. Они сидели в засаде посреди камней над поляной и ждали вечера, когда горные бараны придут попастись. Андрей с тоской посмотрел на небо. Закат еще не скоро. «Сходили на охоту, называется». Энку злится на него и Лепу, когда они вставали, чтобы размять ноги, поскольку криворог – животное очень пугливое, и если заметит их, то скроется в скалах, и никто его не догонит, даже быстрый брры. Зато ВУ смирно сидел рядом с хозяином. Еще через время Андрею надоело лежать на снегу. «Мы с Лепой осмотрим все вокруг, а ты дождись криворогов, вернемся к темноте». Энку, похоже, только рад избавиться от неусидчивых спутников, боится, что спугнут вкусную дичь. «Смотри, Эссу, еще следы криворогов!» Лепу радуется. И в самом деле, не так давно небольшое стадо горных баранов поднялось в сторону вершины. Андрей охватил азарт. Хорошо бы утереть нос Энку и самим добыть свежего мяса. Вершина горы представляла собой широкую плоскую равнину. Следы баранов потерялись у одного из обрывов. Дальше им там не пройти. А жаль, с южной стороны солнце растопило полоску снега, и стала видна почва насыщенного красного цвета. Больше ничего интересного. Плоская вершина с красной землей – это Дашт-э-Коху. Над горой – Так-э-Востон. На вершине найдены мустьерские орудия труда, которые свидетельствуют о том, что там находилась стоянка неандертальцев. Но ко времени, когда там появился главный герой, они давно уже вымерли. Рядом на горе Маевала комплекс из 14 пещер, одна из которых до Ашкафт, рядом с которой обнаружили вещи людей зарзийской культуры. Со всех сторон спуск на равнины, а с одной совсем рядом невысокий горный хребет, у основания которого зеленеет полоса хвойных деревьев. Чуть выше на склоне темнеют входы, ведущие сразу в несколько пещер. Лепо загорелся смотреть редко встречающийся в этих горах лес. Времени у них достаточно. Почему бы и нет? Заодно и пещеры осмотрят. «Смотри, Эссу, какое дерево!» Лепус обожанием погладил срубленный ровный ствол с красноватой корой и такого же цвета сердцевиной. «Если сделать из него копье, то оно не сломается, даже если на него навалится старый грхы». И в самом деле необычный лес. Ветки с мягкой хвоей растут у самой земли, и никто ее не объел. Лесовик подготовил с десяток заготовок в 2 метра длиной, пока Андрей не остановил его. Достаточно, не смогут они больше унести. К тому же, чем дольше он находился в этой роще, тем сильнее у него болела голова. Да и у Лепу глаза подозрительно покраснели. Вполне возможно, что хвоя деревьев не совсем безобидна и выделяет что-то вредное для здоровья. Поэтому животные ее и не едят, даже зимой. «Это только зеленые ветки делают людей больными, Эссу, а из палок получаются крепкие копья, луки для женщин и ручки для топора». Андрей был готов избавиться от редкого дерева, но Лепу всячески этому сопротивлялся. Свежий ветер принес облегчение, боль в голове постепенно утихла. Ладно, Лепу виднее, уж в дереве он понимает побольше него. Андрей и Лепу обнаружили тисовую рощу. Прочная и упругая древесина тиса с древних времен использовалась для изготовления копий, луков и так далее. Правда, хвоя и кора дерева ядовиты. Нужно использовать с осторожностью. Андрей привычно кинул булыжник в очередную найденную пещеру. Это уже 5-я пещера, найденная им и Лепу на небольшом участке горы. Если бы такое место нашлось где-то в окрестностях Белой или Круглой горы, то в нем бы прочно обосновалась какая-нибудь большая семья с Нагорья. Здесь же, похоже, людям в УУ пещеры для проживания не нужны. Их у них с избытком хватает. Раздался стук камня. Тишина. И здесь никого. Ни зверя, ни человека. У входа нашелся огороженный камнями очаг с давно потухшим костром. Похоже, еще в прошлом году огонь разводили. Рядом каменный мусор, который кто-то оставил, пытаясь сделать себе наконечник для копья, и череп козла с одним внушительным рогом. Второй обломанный лежит рядом. От него с узкого края кто-то отпилил несколько незамкнутых колец, которые валяются рядом. Андрей повертел их в руках, но так и не понял предназначения. Дальше шел круглый зал метров 25, в середине которого у стены тек ручей. «Эсу, еще одна пещера, совсем маленькая, а вход завален камнями». Пещера оказалась углублением в пару метров в скале, который использовали в качестве склепа, ставшим последним домом для крепкого охотника из людей в ВУ. В скрещенных на груди руках он держал длинный нож из обсидиана. Вдоль тела лежало короткое копье без наконечника, а охранял покои хозяина мертвый волк, расположившийся в его ногах. Судя по вещам, которые Лэп вынес из пещеры, любили люди в ВУ своего сородича. В последнюю дорогу ему положили два неполных мешка с нечищенным зерном. В мешках обнаружился ячмень. На стоянках в этом регионе он встречается чаще, чем пшеница. Всякий скарб, завернутый в шкуру, еще один нож из зернистого камня, кольца из того самого рога козла из соседней пещеры, но на этот раз хорошо севшие на палец, что, однако, никак не объясняло, для чего они сделаны. Предназначение незаконченных колец из рога ученые поняли только недавно. Ими пользовались при использовании копьеметалок. А еще обычные кольца и ожерелья, сделанные из вытянутых каменистых трубочек разного цвета, похожих на маленькие бивни мамонта. Андрей вертел его в руках, пока по характерному узору не решил, что это ракушки. Только это не объясняло, как они оказались в этих горах за сотни километров от теплых морей. Или он что-то не знает об этом времени, и не все здесь такие домоседы, как он думал. На стоянках обнаружили и украшения из ракушек. Как они туда попали, загадка, учитывая, что до Персидского залива более 600 километров. Лепус интересом разглядывал украшения, и Андрей передал его ему, пусть порадует старшую. Пора им в обратный путь, Энку, наверное, их заждался. Ограбив покойника, пещеру снова завалили камнями. Нехорошо, если зверь растащит части тела по окрестностям, а мертвый волк больше не сможет защитить хозяина. В этом мире уж точно. Тяжело идти в подъем. Лэпу пыхтел под тяжестью срубленных палок, отказываясь оставить хоть одну. Андрей согнулся под грузом копья, к концам которого он привязал мешки с зерном. С горы с красной землей спустились почти в полной темноте и едва не прошли мимо скалы, где оставили Энку, пока Андрей не увидел горящий костер. Догадался большеносый сделать им ориентир. «Уф! Мясо уже готово, Эсу! Где вы ходили так долго?» Энку все-таки дождался своего криворога,